Да, мы заключим мир. Неужели вы думаете, ваше высочество, что Людовика Великого могут принудить подписать мир? — вскричал Филят. Но это уж его дело. Живо, маршал, отправляйтесь в Версаль. Сообщите королю обо всем случившемся в Нанси. Передайте ему то, что сейчас говорила я. Да не забудьте рассказать, как я смеялась, читая его депеши. Через 3 часа я и монсеньор тоже выйдем в Париж, захватив наших пленных. Хотела бы я видеть теперь физиономии Кальбера, Тюрена и Канде. Франция в эту минуту походила на кровного скакуна, остановленного на всем скаку непредвиденным препятствием. Конь отскакивает, встает на дыбы, грозя сбросить слепого седока. Так было и с Людовиком. Постоянные победы до такой степени усилили национальную самонадеянность французов, что они бросили все стеснения, потеряли всякое уважение к трактатам. Людовику казалось мало подчинить себе пол Европы. Нидерланды были покорены, Рейн от Швейцарии до моря был почти в его руках. Он спешил теперь покончить с Австрией. Это казалось тем легче, что Брестский мир принудил молчать Данию и Голландию. И вдруг перед победоносным королем, перед великим Людовиком, нежданно-негаданно встал Северный Союз. Англия, еще так недавно его покорный вассал, соединилась теперь с Голландией, Швецией, Австрией и Испанией и предписывала ему мир. Страшный удар был нанесен самолюбию Людовика. Он, победитель, должен просить мира, если не хочет пасть под натиском всей Европы. Сияющее лицо Кальбера, сдержанная радость Терезии, ее клики показывали, что шаг этот неизбежен. Эти противники его замыслов в его же собственных владениях приводили короля в неописуемую ярость. Он готов был уничтожить их, но сдерживался, понимая, что таким взрывом он скомпрометирует себя и выдаст свою слабость. Людовик чувствовал, как необходим ему его друг и советник, герцогиня Орлеанская, но и скорое возвращение ее не радовало, он знал свою вину. В таком невыносимом положении застал короля маршал Филят. Свято исполняя приказания принцессы, он передал Людовику все подробности лотарингской истории, рассказал, как приняла Анна известие о союзе против Франции и как смеялась, читая приказание вернуться в Версаль. Краска стыда и гнева покрыла лицо короля при последних словах маршала. В душе его вдруг возникло подозрение, что Анна навеки потеряна для него и, может быть, стала его злейшим врагом. Когда принцесса будет здесь? 4 дня? Ни в каком случае не позднее 3, Ваше Величество. Принц Филипп и граф Тарани едут с нею. Я так и знал. Следовательно, она примирилась с мужем. Со времени катастрофы в Нанси. Я никогда не видел их в таких отличных отношениях. Мне кажется, что холодное, отталкивающее поведение принца Филиппа во Фландрии, его двусмысленные поступки в первое время нашего пребывания в Нанси, все это было заранее обдумано и условлено между ними. Понятно, очень понятно. Я могу назвать вам даже день, в который вы заметили перемену в их отношениях. Это случилось в день появления Гиша во Фландрии, с низким поклоном проговорил Филят. «Значит, отношения их так хороши, как никогда», — гневно повторил Людовик. «Прикажите де Брезе передать маркизе Монтеспан, чтобы она явилась ко мне тотчас же сию минуту. Слышите, сию минуту или никогда?» Филят бросился к де Брезе, тот к Монтеспан, и 10 минут спустя взволнованная маркиза в сопровождении мадам Гранчини стояла в кабинете короля. Людовик мрачно ходил из угла в угол своей великолепной комнаты —